Глава 99. Уже давно начальник службы внутренней безопасности Гольяр-телематик Бринстом не работал с таким напряжением. Еще не были подчищены все хвосты в расследовании бойни в Лирме, когда группа стрелков нанесла урон администрации компании «Мартенс». А уже начались жестокие проверки многократно перепроверенного аппарата советника. Применять разрешалось почти любые методы. И теперь всплывали такие новости, о которых нельзя было и мечтать при обычной штатной проверке. Разумеется, много работы было у привлеченных медиков. Где-то они справлялись, а где-то только разводили руками. Начальник службы был уверен, что измена кроется в технических средствах, а не в персонале. Однако не мог не воспользоваться всей палитрой выданных ему полномочий. Вместе с тем на нем лежало наблюдение за долиной, а точнее за крохотным гарнизоном из двух человек. С технической стороной проблем не было. Начальство было крепко перепугано, и советник дал добро на получение любых резервов. Десяток высотных разведывательных беспилотников вились над важным районом, пересылая все новые пакеты информации, которые копились в архивах службы. Бринстом был уверен, что сейчас после удара, который сравнял с землей соседнюю с крепостью высоту, двум сельским парнишкам будет не до подвигов. Бринстом уже прикидывал, что он предпримет в ближайшее время. В ближайшее, после этой полосы внутренних расследований. Он набросал несколько вариантов, как закрыть проблему заброшенного форта. И он ругал себя за прошлое благодушие. Ведь можно было разровнять этот форт, когда там был всего один комендант, как его называли местные. Впрочем, тогда и ему до этой старой постройки не было никакого дела. А теперь поди ж ты. «Сэр, у нас накапливается перерасход в четвертом конусе», осторожно сообщил по громкой связи старший айтишник, управляющий персоналом и мощностями серверного архива. «Что?» переспросил Бринстом, который был занят решением куда более важных проблем. «Я прошу прощения», – сжался айтишник. Он был в курсе того, что происходило в департаменте, и некоторых его коллег уже таскали на допросы, пока легкие, без телесных повреждений. Одним словом, он находился под впечатлением. «Прошу прощения, сэр, но там конус переполняется новой информацией. Либо нам нужно подключать дополнительный, замедляя обработку горячих данных, либо сбрасывать поступающую информацию». «А что значит сбрасывать?» – уточнил Бринстом. Айтишник судорожно сглотнул, не зная, как сказать, чтобы это не выглядело признаком измены. «Ну, если конус не расширять, то всякая новая информация будет уничтожаться». «Не нужно уничтожать. Пусть приходит ко мне на терминал. Я сам буду решать, что стирать, а что оставить». «Спасибо, сэр», – поблагодарил айтишник. Он был рад, что начальство само взяло на себя решение этой проблемы, тем более в такой напряженный момент. Айтишник отключился, а на терминал Бринстому повалила информация. Как оказалось, разведывательная, с беспилотников, круживших над ставшей такой важной долиной трех деревень. Бринстом стал наскоро просматривать ролики и вскоре понял, что ситуация в долине стала обостряться. По всему выходило, что крохотный гарнизон форта не стал дожидаться решения своей судьбы извне и неизвестно по каким причинам направился в горы. А в горы означало в сторону базы Ямато-26, главной стратегической категории. Нет, разумеется, Бринстом понимал, что двое солдат не смогут уничтожить базу. Все будет решено на каких-то дальних охранных периметрах. Однако они могли вывести на цель, ну, например, ИСБ. Хотя и считалось, что тем сейчас не до местных проблем. Одним словом, как бы ни думалось и не хотелось, Бринстому следовало немедленно сделать доклад советнику, чтобы потом самому не угодить в программу жесткого дознания, из которой не возвращался каждый седьмой. Через минуту сервер связи уже соединял Бринстома с советником Минцем, по четырем параллельным каналам. Так было принято во время действия чрезвычайной ситуации. Из-за некоторых проблем в обработке сигналов четыре канала доставляли информацию не одновременно, отчего голоса звучали с небольшим дробящимся эхом, добавляя и без того нелегкой ситуации какой-то ужасающей мистики. «Сэр, это Бринстон, Бринстон, Дэнс, Дэнс». «Кто это? Это Дэнс, Дэнс». «Сэр, это Бринстон, у меня срочное донесение. Бринстон, срочное, не, Дэнс, Дэнс». «Помехи на линии, я понял. Мехи, линии», – отозвался Минц. «Так точно, сэр, помехи, очно, хе-хе». «Перезвоните в обычном режиме. Аните, Жиме, ты, Жиме». «Так точно, Дэнс-Дэнс». Бринстон переключился на обычный канал и облегченно перевел дух, услышав знакомые интонации вечно недовольного Минца. «Сэр, в известном вам районе опасные перемещения», – сходу огорошил начальника Бринстон. «То есть...» «Похоже, эти двое из крепости направляются в горы». «То есть как это в горы?» – воскликнул Минц, который не спал вторые сутки. «Похоже, идут на обострение, сэр». «Но их же только двое». «Так точно, сэр? Возможно, они под наркотиками». «Да какая разница? Немедленно перехватить и уничтожить». «Сэр, два бойца – это совсем ничего по сравнению...» «Я сказал растереть в порошок. Даже слышать ничего не желаю. Найти и растереть». «Я понял, сэр. Только...» «Ну что еще?» «Мне задействовать собственные силы или можно подключить резервы базы?» «Все резервы должны быть подключены Бринстом. У вас теперь есть все необходимые полномочия, и на базе это уже знают. Вот прямо сейчас я отсылаю им распоряжение».